Однажды мы сказали им, что у нас есть уже 7 земляничных полянок, но мы им не покажем ни одной. Это наша тайна. Ха! Ваша тайна ничего не стоит по сравнению с нашей, сказал Улли. А какая у вас тайна? Так мы вам и сказали, засмеялся Улли. Но Лассе возразил ему. Наоборот, пусть знают. Как же они иначе убедятся, что наша тайна гораздо важнее, чем их? Ну, скажите, какая у вас тайна? Стали просить мы. Пожалуйста, если хотите знать, мы вырыли в сене 9 пещер, сказал Лассе. Но где? Вы не узнаете об этом никогда. Никогда, никогда. Воскликнул Босс и запрыгал на одной ножке. Никогда, никогда. А мы их найдем, сказали мы и побежали на сеновал искать пещеры. Мы искали весь тот день и весь следующий, но не нашли ни одной пещеры. А мальчишки важничали и смеялись над нами. Наконец Лассе сказал. Лучше сдавайтесь, все равно вам их не найти. Чтобы их найти, нужна карта, а она хранится в надежном месте. Что еще за карта? Обыкновенная. На ней указаны все пещеры. Мы сами ее начертили. Она хранится в нашем тайнике. Тогда мы с Бритой и Анной бросили искать пещеры и стали искать карту. Мы знали, что она спрятана где-нибудь у нас дома. Лассе никогда не согласился бы спрятать ее в другом месте. Несколько часов мы рылись в комнате Лассе и Боссы. Мы перетрясли постели, перерыли комод и шкаф, но ничего не нашли. Тогда мы попросили Лассе. Подскажи хотя бы, к чему эта карта ближе? Птицам? К рыбам? Или к чему-нибудь среднему? Мы всегда так подсказываем друг другу, когда играем в холодно-горячо. Лассе, Боссу и Улли долго смеялись, а потом Лассе сказал. Пожалуй, к птицам. Лопни мои глаза, если не к птицам. И мальчишки стали перемигиваться. Мы осмотрели лампу, отогнули сверху ковер, который висел на стене. Ведь карта была спрятана где-то высоко, раз это ближе всего к птицам. Но там ничего не было. Лассе сказал. Лучше сдавайтесь. Все равно вам ее никогда не найти. И мы перестали искать. На другой день шел дождь, и гулять было нельзя. Лассе и Боссе куда-то убежали. Я пошла к ним в комнату и полезла по липе к Улле, чтобы взять у него почитать 1001 ночь. Раньше у нас на липе в маленьком дупле жила птичка. Там у нее было гнездо. Но теперь в нем уже никто не живет. Когда я лезла мимо дупла, я увидела, что оттуда свешивается какой-то шнурок. Интересно, зачем птице шнурок, подумала я и дернула за него. Оказалось, что к шнурку привязана бумага, свернутая трубочкой. Представьте себе, это и была карта! От радости я чуть не свалилась с дерева. Я забыла про 1001 ночь, вернулась в комнату Лассе и Боссе и со всех ног побежала к Бритте и Анне. Я так торопилась, что на лестнице упала и расшибла коленку. Если бы вы только видели, как обрадовались Бритта и Анна. Мы тут же побежали на сеновал и с помощью карты отыскали все пещеры. Кроме пещер, мальчишки вырыли в сене еще и коридоры. Они тоже были обозначены на карте. Когда ползешь по такому длинному темному коридору, кажется, что он нигде не кончается. И это очень страшно. Но темно было только в коридорах, а в самих пещерах было светло, потому что мальчишки вырыли их у стен, а в стенах много щелей. Мы сразу поняли какие-то замечательные пещеры, как трудно было их вырыть. Пока мы искали земляничные полянки, мальчишки работали, не покладая рук. В последней пещере вел такой длиннющий коридор, что мы испугались. А вдруг мы уже никогда из него не выберемся? Я ползла первая. За мной Бритта, за Бриттой Анна. Вот увидите, это лабиринт, из которого нет выхода, сказала Бритта. Но тут я заметила впереди что-то светлое. Это была пещера, а в ней сидели Лассе, Боссе и Улли. Они ужасно удивились, когда увидели нас. Как вы сюда попали? Спросил Лассе. Очень просто, по карте, ответила я. Вы спрятали ее в такое легкое место. И нам было приятно, что хоть на этот раз Лассе немного смутился. Подумав, он сказал. Ладно, пусть девчонки играют с нами. И весь день, пока шел дождь, мы играли в пещерах, и нам было очень весело. А на завтра Ласса сказал: ну, раз вы узнали нашу тайну, вы обязаны показать нам свои земляничные полянки. Ничего подобного. Найдите их сами, так же, как и мы нашли ваши пещеры. Но чтобы им было легче искать, мы положили на дороге деревянные стрелки. Расстояние между стрелками было большое, и мальчишки не сразу нашли наши места. Но самое лучшее место мы им так и не показали. Это наша тайна. Мы никогда-никогда ее не откроем. Ну вот, я же всегда говорил, что девчонки вредны. А вот и неправда. Молодчина Лиззи. И карту нашла, и пещеры. Даже Ласса удивился и принял их в игру. Вместе-то играть веселее. Вообще-то мне кажется, что эти дети из Блербью ссорятся. Ну как бы это сказать, понарошку что ли? На самом деле они очень дружные и очень друг друга любят. Я тоже так думаю. Как жалко, что у нас на даче в лесу почти не растет земляники. А то бы я тоже нашла секретные земляничные полянки. И сеновала на даче тоже нет. Так что придется придумать какие-нибудь другие игры. Игры играми, но и о делах забывать нельзя. Ребята из Блербью очень помогали своим родителям. Ведь на их хуторе не было даже магазина. За любыми покупками им приходилось ходить в соседнюю деревню за несколько километров. И нести корзинки, полные провизии, было не так-то легко. Но, как вы помните, это были веселые ребята, и даже самое обыкновенное дело превращалось в их жизни в интересное и смешное приключение. Дай-ка я прочту, как называется следующая глава. Как мы с Анной ходим за покупками. Читай же скорее, мамочка. Что там с ними приключилось? Лавка, где мы покупаем сахар, кофе и вообще все, что нужно, находится в большой деревне рядом со школой. Мама часто просит меня зайти в лавку после уроков. Но однажды она попросила меня сходить за покупками во время весенних каникул. День был солнечный, и я была не прочь прогуляться в большую деревню. Я спросила у мамы, а что нужно купить? Мама хотела составить список, но мы не нашли карандаша. И я сказала, подумаешь, я могу и так все запомнить. И мама начала перечислять, что я должна купить. Запоминай, Лиззи. Палочка дрожжей, кусок самой лучшей телячьей колбасы, пакетик имбиря, банка анчоусов, 100 грамм сладкого миндаля и бутылка уксуса. Дрожжи, колбаса, имбирь, анчоусы, миндаль и уксус. Все, я запомнила, сказала я маме. В это время к нам прибежала Анна и спросила, не пойду ли я вместе с ней в лавку. А я как раз собиралась позвать тебя, сказала я.